стул. Экраны, провода, стол, снова экраны. Ага, а вот, кажется, и капсулы-перемещатели. Но пока не в рабочем состоянии. Не подключены они к основному устройству. Да и само оно как-то хаотично выглядит. Явно не хватает деталей. Корпус не закрыт, отчего все содержимое хорошо просматривается. Малая часть проводов присоединена, и пустующих контактов много. Интересно, как вообще прошло мое перемещение, если тут такой беспорядок творится? Где-то неподалеку за спиной раздались шаги, и я, поспешно выключив фонарик, присела, прячась за конструкцию. Но в помещение так никто и не заглянул. Звуки стихли, позволяя мне продолжать осмотр. Еще раз изучив имеющиеся приборы, я все же нашла то, что мне нужно. Генератор. Импульсный высокого напряжения. Такой легко станет причиной пожара или взрыва, если вывести его из строя. Значит, не придется добывать взрывчатку и думать, как пронести ее в здание. А ведь я изначально только на такой вариант могла рассчитывать, когда планировала свою вылазку. Первый поход в НИИ оказался хорош в плане первичной разведки. Мило улыбаясь Яну, я тем временем фиксировала в памяти все ходы и выходы, выстраивая удобный маршрут. Повезло еще и в том, что о местонахождении нужной мне лаборатории не пришлось даже расспрашивать. Ренат сам вышел из дверей помещения на 10-м этаже. Словно почувствовал. Впрочем, глупости. Не мог он ничего ощущать. Случайность. Точно такая, как та, по которой Ян, несомненно довольный моей заинтересованностью, проявил необычайно высокую степень болтливости и своим рассказом о питающей здании электрической подстанции натолкнул на мысль о диверсии. Я-то поначалу думала ночью вернуться в НИИ под иным предлогом. Могла же и гостья что-то выронить ценное. Но в итоге выбрала другой способ. Тот, который мою личность не раскрывал. Обесточить подстанцию оказалось делом сравнительно несложным. Она даже не охранялась людьми, а лишь была заперта и находилась под прицелом камеры наблюдения. Последние вышли из строя после 3 прицельных выстрелов из пневматического пистолета, который я позаимствовала из кабинета Яна. У мужчины оказался целый арсенал оружия во встроенном в стену сейфе. А у меня было достаточно времени, чтобы осмотреть дом и понять, как сладить с замком. Там же, на подстанции, в подсобном помещении, я нашла униформу и переоделась. Обесточила главный кабель, сымитировав скачок напряжения, а потом вместе с прибывшими ремонтниками помчалась искать причину короткого замыкания в самом НИИ. Если кому-то и пришла в голову мысль, что источник сбоя находится в другом месте, то определенно не сразу. Зато я легко проникла в здание, добралась до нужного этажа и лаборатории. И вот теперь, закрепив фонарик на обруче, охватывающем голову, принялась за работу. Отыскала удобный для моих целей конденсатор, пользуясь имеющимся в наличии набором инструментов, припаяла к нему еще один короткий провод, аккуратно спрятав, чтобы оставался незаметным. Магнитная сверхпроводящая катушка тоже нашлась быстро. Тут, оказывается, настоящее изобилие невостребованных деталей самых разных размеров. Видимо, у экспериментаторов нет проблем со снабжением. Хоть и было жалко, но коммуникатором, который утром подарил мне Ян, тоже пришлось пожертвовать. Мне же и внешний источник тока нужен для запуска схемы и приемник сигнала для детонации катушки. Как же удачно, что этот мир, с одной стороны, незатейливый, с другой — в достаточной степени развитый технически. А с третьей — не менее удачно, что я так основательно изучила курс прикладной физики в пансионате. Завершив работу, уже точно знала, стоит мне активировать устройство связи, и вся находящаяся здесь аппаратура будет уничтожена. Достаточно ли этого, чтобы безнравственные эксперименты остались в прошлом? Сохранится ли у экспериментаторов то, что позволит им восстановить лабораторию и продолжить испытания? Ну, у самих вряд ли. Я все сделаю, чтобы в живых ни Илья, ни Ренат не остались. А вот у их возможных последователей... Впрочем, даже если документация и отчеты о ходе опытов хранятся в электронных базах устройств или на внешних носителях, то им, несомненно, придет конец. Тоже сгорят. Я бы на этом и успокоилась, ушла. Да только свойственное мне любопытство и буквально вопящая интуиция вновь не оставляли в покое. Вот бы узнать, какой именно проблемой занимается Ренат сейчас. Капсулы-то явно модифицируют. Может, он изобрел еще что-то не менее ужасное? Или же кроме этой лаборатории существует другое тайное логово? Мне нужно знать наверняка. А для этого самое простое — проверить столы. В ящиках вполне вероятно обнаружится что-то важное. Осмотрев несколько рабочих мест, я выбрала самое неопрятное. Листы, исчерканные значками и формулами, были собраны в неаккуратные стопки, пищи и принадлежности рассыпаны в беспорядке. Если вспомнить растерянный, нескладный и растрепанный облик зацикленного на науке ученого, то этот стол максимально соответствовал бы такому хозяину. В записях бесчисленные расчеты сменялись отрывочными мыслями, многозначительными знаками вопроса и завитушками. Извлечь из этого хаоса что-то понятное было явно делом неблагодарным и длительным. Так что я даже пытаться не стала. Заглянув под стол, обнаружила тумбу с ящиками. Три из них были забиты несортированным хламом, вроде испорченных и новых деталей и инструментов, а четвертый заперт. Вскрыв простенький замок, я выдвинула ящик. Среди плоских блестящих дисков, пары носовых платков, пачек салфеток и небольшой фигурки в виде неизвестного мне существа нашлась небольшая книжечка с твердой обложкой. Ее исписанные странички казались пожелтевшими от времени, но почерк совпадал с просмотренными до этого записями. Похоже, это личная вещь ученого. Первая же наугад открытая страница заставила сердце забиться от радости. Я с трудом сдержала радостное восклицание. Вот именно то, что нужно. Наконец-то мои попытки принесли реальный результат. Я впервые сумел зафиксировать сознание подопытного в теле иномирянина. Опыт был недолгим, но, надеюсь, мне удастся освоить более длительный перенос. Я торопливо захлопнула книжечку и бережно спрятала во внутренний карман спортивной куртки. Изучу досконально, когда домой вернусь. Сейчас пора выбираться. Путь, который я выбрала для отступления, отличался от способа проникновения. Идти через коридоры, по которым организовано патрулирование, мимо поста охраны, да еще под прицелом наверняка вновь включившихся камер — самый простой способ дать себя поймать. Поэтому, открыв окно, я осторожно выбралась на узкий карниз. Через вбитый в панель стены крюк, часть крепежа декоративного элемента, перебросила и поймала петлю прочной лески, крепко зафиксированной в катушке на моем ремне. Я, еще будучи в доме Яна, убедилась, что вес моего тела она выдерживает с запасом. Осталось только надеть поверх тонких перчаток более грубые, толстые, прикрыть за собой раму окна, взяться за узел и, сильно дернув, шагнуть в пропасть.